«За ней?» – удивилась я, после чего взглянула на лицо девочки и присела перед ней на корточки. «Девочка, ты знаешь, где Грифон?» Девочка тут же согласно закивала, схватила меня за руку и повела в непонятную мне сторону. «Что ж, мы пираты, дети удачи. Порой нужно попробовать довериться ребенку, хотя только одному морскому дьяволу известно, что после этого решения последует. Весь путь, что мы шли, девочка не произнесла и слова. По правде сказать, я даже стала сомневаться, что она вообще знает, куда нужно идти, до той поры, пока девочка не остановилась. Она присела на корточки, словно боялась, что ее заметит. Рефлекторно мы повторили за ее движением, без слов понимая, что сейчас нужно быть крайне осторожными. Маленький указательный пальчик правой руки дал нам направление в сторону высоких зарослей, откуда слышались мужские голоса. Медленно, не вызывая лишнего шума, я потянулась к зарослям и раскрыла их руками. Как оказалось, девочка привела нас к одному из портов острова. Около берега были пришвартованы несколько кораблей, на которые как раз шла погрузка продовольствия. Дозорные тащили один ящик за другим и явно собирались к срочному отчаливанию. Я бы не обратила на эти корабли никакого внимания, если бы с одного из них не послышался оглушающий и взывающий о помощи. «Клюи! Эх, чертова зверюга!» — рычал один из моряков, что находился на палубе близстоящего корабля. Мужчина смотрел в открытый люк трюма и был явно недоволен. «Уверена, что именно там они и держат клювика. Сколько с тобой мороки! Сиди тихо, иначе я тебе крылья-то урежу, хе-хе-хе, сволочи!» Прошипела я, срываясь с места, но на мои плечи тут же легло сразу несколько рук, включая детские. Ребята решили остановить меня до того, пока я не натворила глупости сгоряча. Знаю, что они скажут. Нужен план и бла-бла. Но как я могу думать о чем-то еще, когда вот он, Грифон, прямо передо мной? Я и так достигла все пределы своей выдержки. То эти претенденты на Шичибукаев, то провокация Акайну, то укрытие необходимой информации, а после и воровство клювика. Да даже у святого бы нервы сдали, а я еще огурчиком. Вечное это напряжение, тут два варианта, либо я сойду с ума, либо психану. В любом случае все приведет к катастрофе. И все же я согласилась прислушаться к Ло. Решили разделиться на две группы. Одна проникают на корабль, другая отвлекают дозорных в порту. «Ну, отлично», – ворчал Зара, скрестив руки перед собой, когда понял, кто выполняет роль приманки. «А больше вам ничего не надо? Я вам не бровастый, который готов на все ради милой женской улыбки. Даже если это улыбка Ташиги», – усмехнулась я, указав на небольшое здание, в котором собирались все дозорные во время отдыха. «Она тут, нервничая?» – спросил Зара. «Не знаю, правду сказала я. Иди, проверь». Зара секунд пять испепелял меня взглядом, но все же, бухтя, развернулся в сторону порта и бравым шагом зашагал вершить хорошее дело. Как должен привлекать на себя внимание парень? Крикнуть, кому-то врезать, начать оскорблять? Нет, для Зара оказалось вполне достаточным просто пройтись по тротуару, смачно зевая и приговаривая, где бы бухнуть, и минуты не прошло, как приключения сами нашли пирата. Что тут скажешь, у него явно на это талант, как и у всех членов команды пиратов соломенной шляпы. Слово за слово Изара собрал вокруг себя весь люд спорта. Даже грузчики и морские дозорные, что отсиживались на палубах, спустились, дабы удовлетворить свое любопытство и посмотреть, из-за чего сбор. Воспользовавшись ситуацией, я и Ло направились к кораблю, на котором держали клювика. Девочку попросили не приближаться слишком близко, так как это может быть опасно, хотя уверена, что она так или иначе не приблизилась бы. Хоть трусливой ее бы не назвала, но и глупой тоже не назову. Клювика держали в огромной черной клетке, сделанной из кайросики. Прутья были толщиной с палец, и я не совсем уверена, что даже Ло удастся справиться с этим материалом. Хотя он один из немногих моих знакомых, кому по силам разрезать этот металл. «Отойди в сторону», — попросил Ло, высвобождая меч из ножен. Удары сотня искр пылающих осветили трюм. Клювик, который до этого сидел довольно тихо, занервничал. Как существо, у которого ледяное дыхание, он не переносит сильное тепло. В каком-то смысле мы с ним полные противоположности, но все же нашли общий язык. «Тихо-тихо», — успокаивала я Грифона. «Осталось совсем немного». Прозвучал очередной мощный удар. Ло не успокаивал Грифона. Он был сосредоточен на кайросике. У пирата был такой отрешенный взгляд. Обычно я видела его, когда Ло проводил какую-либо операцию. полностью погружался в свою работу и не обращал внимания на окружающий мир. Однако прутья один за другим с тяжелым звоном падали на пол, расширяя выход для клювика. И вот, когда дело было практически завершено, со стороны порта послышался громогласный мужской голос. «Лиловый демон и хирург смерти, просим вас немедленно подняться на верхнюю палубу и сложить свое оружие. Вы окружены. Также у нас ваш накомоохотник на пиратов». Возникла молчаливая пауза, в которой мы сло встретились взглядом. Что-то пошло не так, как Зара смог допустить, чтобы его поймали. И что нам делать? Сражаться? Или опять попробовать договориться? Но у них ведь Зара. Эх, черт, как все трудно и запутано. Ладно, вздохнула я, поправляя волосы и зачесывая из назад. Идем. Решила сдаться? Спросил Ло. А не рановато? Не знаю, ответила я. Просто идем, но будь наготове. Корабль действительно был окружен морским дозором. Вместе с нами на палубу поднялся и клювик, периодически выдыхая струйки ледяного пара. Я глазами стала выискивать Зара, ожидая увидеть полностью искалеченного мечника, так как пока у его хотя бы есть одна рука и одна нога, он бы никогда не сдался, но меня поджидал шокирующий сюрприз. Зара был на берегу, но одновременно и не был. Проблема заключалась в том, что его тело окаменело. В прямом смысле этого слова, Рарана Азара стал каменной статуей, и я знаю, что должна в этот момент испугаться и переживать за своего Накама, но все переживания отправились куда подальше, после того, как я увидела, в какой позе оказался Зара. Одна рука у него лежала на поясе, ноги на ширине плеч, голова гордо приподнята, а другая, правая, рука держала одну из катаны и была поднята над головой. Я не знаю, что произошло, не знаю, как так вышло. Не знаю, почему это случилось, однако в одном я уверена на все 100%, этот олух вместо того, чтобы защищаться, принял мужественную позу, чтобы стать красивой статуей. Теперь у меня нет желания спасать его, а есть желание схватить что-нибудь потяжелее и хорошенько шарахнуть этому мечнику по темечку. А потом еще разок, так сказать, для профилактики. «Идиот», стиснув зубы, произнесла я, что они с ним сделали, не понимал Лои. Прежде чем я успела дать ответ, схватил меня за плечи и развернул к себе лицом. «Не смотри, че что такое?» – удивилась я. «Сейчас там находится один из фруктовиков типа Парамеция, с которым лучше не сталкиваться взглядом, иначе станешь камнем». «Да брось ты!» – улыбнулась я, вспоминая истории, которые мне читала Робин. «Это же только в сказках бывает. Или нет?» «Думаю, Зара, я тоже так подумал вначале. Шичибука и Трафальгар Заза», – обратился один из дозорных. Причем я даже не знаю, какой именно, смотреть ведь нельзя. Не соизволите в глаза посмотреть, когда к вам обращаются. «Я вас слушаю», — крикнула я, продолжая смотреть на Ло. «И как мне теперь с тем чудиком сражаться? В глаза, значит, смотреть нельзя? Или в принципе его лучше игнорировать? А через зеркало можно? Или так тоже лучше не стоит? Вы и ваши спутники арестованы и переданы под стражу морскому дозору», — начинал злиться дозорный. «На каком основании?» «Правильно, Заза, тяни время. Рано или поздно в голову что-то да придет, а пока, просто тяни время. Я Шичибукой. На основании того, что вы без надлежавшего разрешения проникли в тюрьму острова Маринвар, разгромили часть здания, всполошили весь состав морского дозора, а также попытались украсть один из наших кораблей». С каждым словом голос дозорного повышался до такой степени, что в итоге он стал больше напоминать поросячий визг. «Вот уж кто-кто». А этот дозорный явно не любит, когда его игнорируют. «Властью, данной мне мировым правительством, я арестовываю вас. Прошу, сложите свое оружие и сдавайтесь. Во-первых, где доказательства того, что это я проникала в тюрьму?» Также повысила свой голос, придав ему более угрожающее звучание. «И откуда такие сведения, что это я разгромила здание?» «Да, мы проникли на корабль, но не для того, чтобы его украсть, а для того, чтобы высвободить моего любимца. И хотите сказать, что морской дозор замешан в краже вашего зверя?» Тут же перебил меня дозорный. «Вы обвиняете нас в его краже? Ах, ты ж пипетка крашеная. Нужен скандал? Похоже, так и есть. Ишь, как завелся, стоило мне о клювике заговорить, а про тюрьму тут же забыл, так как доказательств у них и правда нет. Увидеть бы твою поганую рожу, да вмазать ей хорошенько, засранец. Что вы?» Улыбалась я. «Мой грифон просто немного заблудился и неудачно приземлился в ваш трюм. Как хорошо, что тут было ваше судно, ведь мог и в воду упасть. Так что примите мою благодарность. и чтоб тебя понос пробрал. Значит, начал дозорный, и я прямо отсюда слышала рык в его голосе. Значит, никаких претензий, абсолютно. Моя улыбка стала шире. А теперь, с вашего позволения, не могли бы вы вернуть мне моего накома? Думаю, нам пора. Хм, удивился дозорный. Вы про охотника на пиратов? Охо-хо-хо, так я вас не задерживаю. Прошу, берите. Этот козел определенно издевается надо мной. Он даже отошел в сторону от статуи Изара, чтобы нам сло было удобнее подобраться к нему. Но Зара статуя, а нам нужен живой человек. Проклятие. Нет, я, конечно, иногда могу проявить силу воли, но на эту миссию минимум святой нужен. Ей-богу, до рассвета убью кого-нибудь. Верните ему прежний вид, настаивала я, убрав с лица улыбку. Не понимаю, о чем вы, все так же любезничал дозорный. Да вы не бойтесь, спуститесь сюда и давайте обсудим все наши проблемы. Уверен, один на один мы определенно решим все. Ну, все, это конец. Больше я не намерена играть в добрую и сдержанную Заза. Теперь я покажу им, что со мной шутки плохи. Значит, получила свою славу только благодаря Ло и Луффи. Значит, девушка, что не умеет за себя постоять. Глупая девчонка, которую спокойно можно использовать. Хе-хе-хе, а да, это все про меня. Опустив взгляд в землю, я спокойным шагом направилась в сторону кричащего дозорного. Ло пытался меня остановить, но это было равносильно, что красная тряпка для быка. Нет, я люблю этого человека, но порой чрезмерная забота душит. Ло ничего не оставалось, кроме как последовать за мной, также стараясь не смотреть на дозорного. Дежурная улыбка вернулась на мое лицо. «Уважаемый, вы тут?» — с наигранным детским смехом спросила я. Ло позади меня вздрогнул. Уж он прекрасно знает мое настроение и характер, поэтому сейчас, скорее всего, обливался ледяным потом. Темно на улице, да и зрение все чаще подводить стало. Может, подойдете поближе, чтобы я вас лучше видела? Охо-хо-хо, конечно, радостно произнес дозорный, и я услышала, как зазвучали шаги, направленные в мою сторону. Что не сделаешь ради Шичибукая, так еще и такого милого. Ну, что, вам теперь меня видно? А, нет, не совсем, теперь я, вытянув руки перед собой, пыталась отыскать того дозорного на ощупь. Глаза же зажмурило еще сильнее. Ночь на дворе, так темно. Может, вы возьмете меня за руку? Из окружающей нас толпы послышались наглые смешки. Они смеялись надо мной, считая беспомощной и глупой. А как иначе? Вот она я, беспомощный кролик, что тянет лапки к самому удаву. Давай же, возьми меня за лапку, хотя бы за одну. Мне надо, чтобы ты подошел ко мне поближе. С радостью отозвался дозорный, и я тут же почувствовала шершавую ткань перчатки дозорного, что прикоснулась к моей левой ладони. Это был он. Вот ты и попался, усмехнулась я, мертвой хваткой вцепившись в руку. Не сразу понял дозорный, но уже в следующую секунду это было и не столь важно. Ведь он, с моей подачи, теперь летел со скоростью свиста в сторону близстоящих зданий, снося их одно за другим. «Командир!» — заорали дозорные в ужасе от того, как я посмела обойтись с их товарищем. «Упс!» — с улыбкой произнесла я, вставая в самую невинную позу, которую только знала. «Простите, парни!» — рука соскользнула. «Говорю же, темно совсем!» «Вранье!» — хором отозвались дозорные. «Вы мне не верите, но я ведь я!» И тут я начала проявлять все свои таланты актерского мастерства. Поднесла кулачки к глазам и засморкала носом. Боже-боже, в мою честь нужно театр открывать. Не, ну, а чего они хотели? Сами же заверили всех, что я Шичибука им стала за чужой счет. Так чего теперь сомневаются? Ну, конечно, три снесенных до основания здания одним только парящим телом дозорного прибавляют сомнения. Но так я же это любя. Хы-хы-хы, она напала на командира. Кричали с разных сторон, кто не поддался моей неоспоримой красоте. Видать, гей. Вот-вот, другого объяснения у меня нет. В наручнике ее, да, арестовать ее. Неожиданно кто-то схватил меня за запястье и завернул руку за спину, лишив возможности блокировки. Я поймал ее, радостно верещал дозорный прямо на ухо. Тащите наручники из Кайросики. Я поймал лилового демона. Однако через секунду этот же парень стал кричать как сумасшедший, а моя рука оказалась на свободе. Именно тогда я увидела, что дозорный лишился нескольких конечностей своего тела. «Дорогая», — пропел Ло, подбрасывая в воздухе до сих пор кричащую голову. «Я все понимаю, но мне не очень нравится, когда тебя трогают другие мужчины. Раз изменяешь, то делай это хотя бы так, чтобы я не видел. Как скажешь, милый», — наигранно произнесла я, посылая Ло воздушный поцелуй и подмигивая при этом. «Так-так-так, лишь бы не заржать в голосину, а то весь образ, что мы воссоздали с Ло, канет в тартарары». Ло еще пару раз подбросил голову в воздухе, а потом собрался ее кинуть в море, но, к сожалению, голову перехватили. «Что тут происходит?» — прозвучал шокированный женский голос. «Капитан Чейк!» — хором завыли дозорные, приближаясь к новому участнику веселья. «А вот и маманя пришла», — устало отметила я, уперев руки в бока. «Что ж, всему рано или поздно наступил бы конец», — отметил Ло, убирая меч в ножны. «Я спрашиваю, что происходит?» — требовала пояснения Ташиги, испепеляя меня и Ло взглядом. «Капитанчик, тут такое, а они такие, а мы им на, а они нам вау, и вот теперь тишина. Ух ты, какая она, оказывается, суровая женщина, а сначала и не скажешь, видно, все дело в очках». «Угу, именно. Вопрос адресован не к вам, лиловый демон, не пояснишь, в чем тут дело, и почему вы нападаете на моих людей?» «Ну, для начала, может, вы сами ответите на свой вопрос?» — спросила я, на что Ташиги немного занервничала. «О чем ты?» «А вот о чем», — я указала на статую Зара, стоящую неподалеку. Ташиги сначала была удивлена и немного восхищена точностью деталей. Потом пригляделась к мечам и пробубнила что-то на ту тему, мол, ни один мастер не способен сделать такую точную копию, и только потом до нее стало доходить. «А-а, не может этого быть!» — заорала девушка, хватаясь за голову. «Что? Как? Когда? Почему? Это я у вас хочу спросить. Только мы решили покинуть остров, ведь все уже решено. Как вот вам здрасти? Верните мне моего Накома. Немедленно!» «Капитан!» — обратились дозорные к Ташиги. «Главнокомандующий приказал не отпускать их, если они при себе будут иметь какие-нибудь вещи с нашего острова, так как это противоречит нашей договоренности. Акаину, а ты, как я погляжу, никак не успокоишься, да? Чертов маразматик! На что он рассчитывал? Что я попытаюсь утащить с собой оружие или секретные документы? В принципе, они мне их и так предложили, но официально не дали. Да и я их не брала, однако всю имеющуюся информацию запомнила. Так что Акаину придется утереть нос. Хех, еще раз, лиловый демон», — обратилась ко мне Ташиги официальным тоном. «Имеется ли при вас запрещенный груз?» «Нет», — с легкостью ответила я. «Если надо, можете проверить. При нас только наши вещи и парочка подарков». Для большей эффективности я и Ло раскрыли свои сумки и продемонстрировали содержимое. Вопрос об укрывании оружия или документов отпал сразу. «Мы не смеем вас задерживать», — тут же произнесла девушка с некой легкостью в голосе. «Простите и всего доброго, Шичибукой Трафальгарзаза». «Но-но-но, капитан», — завыли дозорные, явно недовольные ее решением. «Они командира, он до сих пор в обмороке». «Капитан, как же так?» «Тихо», — прикрикнула Ташиги на солдат. «С ним я позже разберусь, а пока позвольте помочь и вернуть охотника на пиратов в его нормальный вид». Не дожидаясь моего разрешения, девушка, краснея как помидор, подошла к статуе Зараи, встав на носочки, поцеловала его. Была ли я в шоке? Может быть, но стоящие рядом дозорные были просто в нокауте. Казалось, словно теперь они сами за одно мгновение окаменели, лишившись души. Зара же наоборот порозовел и размяк. Рука с мечом медленно опустилась, а ноги стали подкашиваться. Парень хоть и вернулся в свое состояние, да вот только был без сознания. «Ну, ничего, я ему все расскажу, все, с подробностями и спецэффектами. Расскажу, как лучший друг, хе-хе-хе. Правда, если Ташиги серьезно по отношению к Зара, то ей придется ой как нелегко. Он у нас в этом отношении непрошибаемый, словно бетонная стена. Так еще и пират трудно, а удачи, подруга». Стоило только Ло обхватить Зара за плечи, чтобы тот не рухнул на колени, как в эту же секунду среагировал клювик. Взлетев в воздух, он каждого подхватил лапами и забросил к себе на спину. Вот кого эти приключения конкретно достали, так это его. Так что стоило нам вновь собраться всей дружной компанией, Грифон не стал терять даром время. Однако кое-что я успела увидеть и услышать. «Где они?» — кричала небольшая улитка на руках у одного из дозорных. «Где они, главнокомандующий? Они покинули остров». «Что?» — орала улитка, выпучив глаза. «Почему не остановили их? Я же отдавал приказ». «Но у них ничего при себе не было», — почти плакал дозорный. «Мы не могли их задержать и...» «Как ничего? Это невозможно. Я точно знаю, что у них был доступ к документам. Так чего вы мне голову морочите? Думаете, я не знаю?» «Проклятый фрукт!» — дошло наконец до Кайну. Чертов лиловый демон. Клянусь, я собственными руками их всех уничтожу. Мечтай, мечтай, усмехнулась я, вдыхая свежий воздух свободы полной грудью. Теперь этот остров Маринвар позади, и я не лишилась титула Шичибукая. Отлично, миссия завершена. Теперь летим к Луффи, решительно заявила я. Уверена, они там уже давно веселятся. Клюи. Согласно крикнул Грифон, ускоряя полет. Глава 16. В его глазах увидела я смерть. В этом мире существует три вещи, которые невозможно добиться ни с первого, ни с десятого раза. Первое – достижение своей цели или мечты. Второе – наладить отношения с нужным человеком. И, наконец, третье – доказать тупому то, что произошло, но и то, что, по мнению тупого, быть не может. Я тебе сотый раз поясняю, она тебя поцеловала. Уже злилась я, а ты походу как был каменным, таким и остался. Ты девушке нравишься, чего непонятного, прекрати нести чушь, ворчал Зара, полностью блокируя мои доводы. Я мечник и уже давно решил связать свою жизнь с достижением поставленной мне цели, все остальное лишь помеха. Ох, да что ты говоришь, воскликнула я, чувствуя, как последняя капля кипения скоро дойдет до предела. Видела я, как ты достигаешь своей цели. Стоит только Ташиги появиться на горизонте, как ты даешь дёру. Причем так быстро, что я порой задаюсь вопросом, а не усоп ли тебя случайно тренировал. Говорю тебе, этого не было. Красный как рак, говорил Зара, стиснув зубы. Зара, то, что ты этого не помнишь, не значит, что этого не было, усмехнулась я. Ну уж нет, братан, так просто улизнуть с этой темы я тебе не позволю. Сколько раз ты надо мной издевался, теперь мой черед. Ты был каменной статуей, а потом небольшой чмок вернул тебя обратно. Кстати, а почему именно поцелуй? Что-то я впервые столкнулась с таким способом. Прям как в сказке. Хе-хе-хе, где Зара принцесса? На этот раз Зара не выдержал и прикрыл одной ладонью лицо, что-то бубня себе под нос. Из-за смущения у парня даже пар со свистом повалил из ушей. Но разве меня это остановит? Нет, я не настолько добрая. И все же ответ меня интересует. Поэтому я вопросительно посмотрела на самого умного из нас. «Почему ты считаешь, что я знаю ответ?» Спокойно спросил Ло, держа Грифона за холку. «Не отвечай мне вопросом на вопрос». Злилась я. «Ты первый, до которого дошло, что смотреть дозорному в глаза нельзя. Давай, поясняй, откуда знал?» «За-за я, тут нечего пояснять. Мне просто было известно, что существует некий фрукт типа парамеции с подобной способностью. Не ожидал, конечно, с ним лично столкнуться, но, как оказалось, мое небольшое хобби по сбору информации очень даже кстати. Одного небольшого спасибо будет вполне достаточно. Спасибо, удивилась я. Ло, я тебе, конечно, благодарна, но все же ответь на вопрос, почему поцелуй Ташиги сработал. В принципе, это мог быть поцелуй любого человека, спокойно ответил Ло. Как ты после заметила, способность того дозорного очень напоминает сказки, которые читала тебе Ника я. Но ведь в сказках кроется и секрет спасения главных героев, верно? Ну, да, задумчиво кивнула я, вспоминая, что практически в каждой сказке принцесс спасали поцелуем. Но сказки – это сказки, а жизнь – это жизнь. Хотя забавно даже вышло. Значит, Зара мог чмокнуть любой из дозорных и он бы тут же пришел в себя? Ло кивнул. Хы, Зара, так ты у нас получается кхе-кхе какая-то общественная принцесса, хе-хе-хе. «Заткнись», — бубнил Зара позади меня, и тут я почувствовала трясущиеся руки пирата на своей шее. «Замолчи, не доводи до греха». Да уж, видно, эта информация его окончательно в депрессию ввела. Вон как побледнел, словно со смертью столкнулся. А ведь раньше всегда загорелым ходил. «Ладно, думаю, сейчас над ним уже издеваться не имеет смысла. А то либо меня скинет со спины клювика, либо сам сиганет в море с огромной высоты. И если со мной-то все ясно, просто растворюсь в воздухе и вернусь на спину клювика, то в его случае это будет суицид чистой воды. В принципе, мы так летели уже больше суток. За это время я успела Зара отчитать за то, что он позволил себе стать статуей, и похвалить, ведь парень все же отвлекал дозорных. Пару раз во время полета мы делали несколько остановок на час или меньше. В этом мы должны поблагодарить клювика. Если лететь напрямую к Луффи и ребятам, то на пути не встречаются острова, на которых можно было отдохнуть, а Грифон, хоть и сильный, все же устает вести на себе трех взрослых людей, да и у нас ноги через какое-то время колесом становились, необходимо размяться. Тогда клювик, используя свое ледяное дыхание, создавал небольшие плавающие на поверхности моря льдины. В принципе, они были настолько большие, что на них можно было дом построить, но это создавалось с расчетом, что даже через час лед все еще был на плаву. Правда, мне было холодно. Я и лед не, так и не нашли общего языка. Наверное, из-за меня мы там только на час и задерживались. Иначе, привет, простуда. Но в итоге старания привели нас к желанному острову, на котором и находились ребята. Вот только место, к которому мы приближались, с самого первого взгляда не внушало доверия. Если быть краткой, то этот остров больше смахивал на объединенные в кучу вулканы. Вся земля покрыта застывшей магмой, а местами в трещинах до сих пор отчетливо виднелась лава, которая периодически булькала, выплескивая на поверхность несколько светящихся капель. Тут не росло растений, даже самой маленькой захудалой травинки и той не было, о воде также стоит забыть. Зато жара было так много, что это причиняло Клювику реальную боль. Он даже приблизиться толком к острову не мог, как тут же начинал кричать. Было решено продолжить путь без Грифона, освободив его. Он и так сделал больше, чем было необходимо. Так что, спрыгнув со спины Грифона на более-менее ровную поверхность, мы остались сами по себе. Если решим бежать, то не сможем. Корабля нет, Грифона тоже. Единственный путь – это только вперед. Парням тут же стало жарко, поэтому они немного избавились от лишней одежды, обнажая торс. А вот мне было даже очень неплохо. В отличие от холода, с жарой я чувствую себя на все 100. «Да уж», – вздохнул Зара, протирая лоб тыльной стороной руки. Вспоминается Панкхазард. «Там также жарко было». «Ага», – согласно кивнула я, – закидывая сумку с вещами к себе на спину. А потом нам повстречался дракон, кентавр и остальная нечисть. Надеюсь, что тут такого не будет. «Это ты на меня намекаешь?» — усмехнулся Ло, на что я удивленно округлила глаза, мол, о чем это он. «В любом случае, ты чувствуешь присутствие Мугивара?» «Я, да», — посерьезнев, ответила я, только немного приглушенно. «Кажется, Луффи сейчас спит, но могу с уверенностью сказать, что он находится в стороне той горы». Парни перевели взгляд в указанное мной место, и их брови тут же сощурились, так как гора не вызывала особой радости. Во-первых, по той простой причине, что это и не гора вовсе, а действующий вулкан. Чем ближе мы будем к нему идти, тем жарче будет парням. В какой-то момент им даже воздуха будет не хватать, нужно что-то предпринять. «Так, давайте разойдемся», — Ло и Зара с непониманием взглянули на меня. «В гору пойду только я, в то время как вы будете искать вход на здешнюю базу, обходя вулкан с двух сторон. Тот, кто первый отыщет вход, подает сигнал остальным, и мы тут же встречаемся». «Хорошо», — согласился на мое удивление Ло. «Вот только, каким будет сигнал?» Все задумались. Ден-ден муши ни у кого не было, а создавать слишком много шума довольно опасно. «Мы не знаем, что тут, не знаем, как дела у ребят и куда они вообще пропали. Прошло несколько дней с тех пор, как мы виделись в последний раз, и я уверена, что сложа руки они точно не сидели. Правда, легкое беспокойство я все же ощущала. За все это время Луффи ни разу не выходил на связь. Я чувствовала, что с ним все хорошо в физическом смысле, но на этом все. Может, если я подойду поближе, картинка станет более четкой? Братец еще та заноза в заднице. Не удивлюсь, если он уже отыскал себе приключений по самое не балуйся. Но ведь с ним Эйс, верно? Да и Робин, Фрэнки, Усоп, не, с этой командой все будет хорошо. Пока они рядом, мне волноваться незачем. И все же, какой сигнал подать? Может, задумалась я, одной небольшой огненной вспышки будет достаточно? Для большей убедительности я вызвала на руке круглый огненный шар, размерами напоминающий яблоко. Подброшу его, и взрыв будет виден на большом расстоянии. «Ага», — усмехнулся Зара. «А теперь следует вопрос, кто первый доберется до тебя, мы или местные парни? Не думаю, что они упустят такую яркую приманку». «Согласен», — кивнул Ло. «Поэтому никаких сигналов, одновременно воскликнули мы с Зара. «Если кто-то что-то заметит, не вступайте в бой и не привлекайте к себе внимания. Просто возвращайтесь и бегите к кому-нибудь другому. Да, времени это займет больше, но зато безопаснее. Бежать от битвы». Губы пирата недовольно искривились. «Не нравится мне это». «Зара, мы не бежим», — хлопнула парня по плечу. «Просто собираем информацию. Мы еще не нашли ребят, чтобы вступать с кем-то в бой, а также, подлетая к острову, я не видела ни одного корабля, но уверена, что Луффи все еще тут». «Ладно», — бросил Зара и повернулся к нам спиной. Тогда я иду на север. М, вообще-то ты возвращаешься туда, откуда мы пришли, заметила я, на что Зара слегка покраснел, а после резко развернулся и пошел в указанную сторону. Так и было задумано, буркнул напоследок Зара. Мы так и подумали, с улыбкой ответил Ло, провожая мечника взглядом, однако стоило нам остаться наедине, как его лицо тут же посерьезнело. Зазая, если хоть что-то заметишь, направляйся ко мне, а если что-то пойдет не по плану, шуми так, как ты это умеешь. Но ты же сказал, знаю, Ло обхватил мое лицо ладонями, но это если что-то пойдет не так. Ладно, ладно, улыбнулась я, быстро чмокая Ло и отбегая в сторону. Все будет хорошо, я же теперь шичибукой, хи-хи-хи. Ло ничего не сказал, лишь улыбнулся, с легким беспокойством в глазах наблюдая, как я растворяюсь в воздухе. А здесь действительно жарко. Стоило мне только материализоваться, как подошва на ботинках стала таять подобно сливочному маслу на бутерброде. Зара прав, тут прям как на Панк-Хазард. Тогда я тоже свои любимые сапожки испортила. Эх, до сих пор оплакиваю их потерю. Я долетела практически до самой вершины вулкана. Воздуха там не было. Само пространство искажалось под давлением высокой температуры. В свое время, именно прыгнув в жерло вулкана, я телепортировалась на Сабаде, но это произошло на острове Храмов, да и вулкан там особенный из-за местных минералов. Интересно, а тут у меня получится переместиться, или это больше будет похоже на самоубийство? Да уж, думаю, мастера с того острова не одобрят мои мысли. И вообще, о чем это я? Мне нужно отыскать вход, или выход, как посмотреть? Облетев вершину вулкана, я так и не нашла ничего примечательного, поэтому намеревалась вернуться обратно к исходной точке. Однако мне на глаза бросилась небольшая тропа, что вела к еле заметному ущелью на склоне. Оно было темным и глубоким, но спускаясь все глубже, глаза стали привыкать к резкой смене освещения, и я стала замечать очертания выбитой в горе высокой двери. Это оно. Однозначно это был тот самый вход, который мы все искали. Материализовавшись, я спряталась за несколькими валунами на склоне. Камни находились в неустойчивом положении. Одно небольшое движение и пойдет цепная реакция, способная вызвать камнепад. Однако, если сидеть тихо и быть аккуратной, то это даже очень неплохое укрытие. Воздух тут значительно прохладнее, нежели наверху. Возможно, фактом этого является то, что берега ущелья омывает море, которое дает выход на Гранд Лайн. А возможно, это из-за того, что здесь в принципе значительно прохладнее. Необходимо осмотреться, чтобы вернуться к парням и доложить об обстановке. Сейчас около самих высоких металлических врат, которые по цветовой гамме сливались с темно-коричневой скалой, никого не было. Обычно оставляют хотя бы двоих из охраны. Неужели они так уверены в своем убежище? Ну, да. В принципе, если бы не моя устойчивость к огню, я бы тоже вряд ли отыскала это место. Укрытие у них на высшем уровне. Ладно, пора возвращаться. Уверена на все 100, что Луффи сейчас внутри. Как он туда проник? Почему не отвечает на мои мысленные сигналы? Он до сих пор спит, а где остальные? Черт, столько вопросов. Я уже собиралась вернуться, как неожиданно услышала еле уловимый шум со стороны берега. К ущелью причалило небольшое, но дорогое судно с флагом морского дозора. Подмога или прикрытие? Стоило кораблю бросить якорь, как врата базы резко распахнулись, и оттуда выбежало 6 человек. Кто-то был в форме дозорных, а кто-то просто в длинных медицинских халатах. Люди неслись в сторону судна, словно собирались сражаться с прибывшими гостями, но как только они достигли берега, их пыл поугас. Каждый поклонился в пояс и стал ожидать, когда гости соизволят выйти из своего корабля. Надо же, видно, особая персона, раз к ним проявляют столько уважения. Наконец-то из корабля вышло трое. По одежде невозможно было понять, кто это. Да даже пол разглядеть представляло особую сложность, так как на них была надета белоснежная мантия, прикрывающая капюшоном голову. Этим они напоминали мне монахов с острова Храмов. По сравнению с обычными дозорными, гости передвигались медленно, вальяжно, словно весь мир у их ног. Я ощущала страх дозорных и ученых перед этими людьми. Он был таким отчетливым и ярким, что его буквально можно было потрогать руками. Гости приближались к тому месту, за которым укрывалась я. Хоть сейчас и находилась приблизительно на высоте 20 метров, однако видно было почти все. Разве что лиц этих троих никак не разглядеть. Вот бы кто-нибудь снял свой капюшон. Мы все подготовили, как вы и просили, господин, тараторил один из ученых, наворачивая круги вокруг первого гостя. Осталось лишь пара незавершенных деталей. Это, конечно, стоит денег, но, уверяю, проект уже подходит к своему завершению. Деньги, проект, они говорят о том самом проекте, ради которого я сюда и прибыл. Если он находится на завершающей стадии, тогда у нас серьезные проблемы. Не ожидал этого. Эйс припоминал, что это последняя база, так что нужно с ней разобраться как можно быстрее. Думаю, парочка моих сильных приемов, и тут камня на камне не останется. Хотя, возможно, я переоцениваю себя. Деньги меня не интересуют, произнес первый гость, и от его голоса я разучилась дышать. Сердце пропустило удар, а потом стало биться так быстро, что я готова была собственноручно вскрыть себе грудную клетку и выпустить его на волю. Голова закружилась, в ушах зазвенело, а тело бросило в ледяной пот. Главное, чтобы проект был завершен как можно быстрее. Вы знаете, я довольно щедр. Однако после неудачи следует жестокое наказание. Конечно, конечно, господин. Панически закивал головой ученый, как болванчик. Это был он, это определенно он. Сомнений быть не может. Я никогда не забуду этот голос. Он снился мне в кошмарах. Даже сейчас он заставляет мою кровь стынуть. Демон – это отец демонов. Руки затряслись, а горло и губы стали такими сухими, что даже обычное дыхание причиняло нестерпимую боль. Я тысячу раз представляла нашу встречу. Тысячу раз обдумывала, что скажу ему и что буду делать, но реальность оказалась совершенно другой. Плевать, я убью его. Убью. Рука сама потянулась к катане, висящий на поясе, и я почувствовала, как ночная звезда сама задрожала от неистовой ненависти к нашему общему противнику. Сталь до сих пор помнит всю ту боль, что нам пришлось вместе пережить. Только мы вдвоем можем друг друга понять, как у нас все отняли, оставив в живых лишь по той простой причине, чтобы понять, а что будет дальше. Демон, дрожащим голосом выдохнула я, намереваясь выйти из своего укрытия и атаковать противника. Даже если я сегодня умру, мне уже все равно. Яростная пелена полностью затмила остатки разума. Остановись. Неожиданно я услышала шепот рядом с собой, после чего почувствовала, как кто-то силой дернул меня за руку обратно в укрытие. Плевать, кто это, сегодня я убью и его. Однако, обернувшись, я увидела Эйса. Секунда на осознание этого факта, и уже в следующее мгновение я пыталась вырваться из его цепких рук, чтобы закончить задуманное. Более 10 лет я жила только с этой мыслью и не отступлю сейчас. «Пусти!» – требовала я, отталкивая парня, но тот развернул меня к себе спиной и обхватил за плечи, усилив руки волей. «Пусти меня!» «Нет, тише!» – шипел Эйс. «Если ты сейчас выбежишь и покажешься, то весь наш план пойдет на смарку. Мне плевать! Пусти меня! Ты не понимаешь!» Я была безжалостна, била Эйса локтями в живот, затылком по носу, пятками по коленям, и парню было действительно больно, но он не сдавался и продолжал сдерживать меня, а ко всему прочему еще и рот мне зажал ладонью, чтобы заглушить голос. За это я укусила его до крови и, кажется, содрала верхний слой кожи с указательного пальца, но даже это не остановило Эйса. Он стонал от боли и никак не мог понять того, почему я стала такой дикой, словно обезумела, но мне не нужно было его понимание. Мне нужен демон, а вернее, его смерть. Последний рывок принес свои плоды. Кажется, я сломала нос парню, так как отчетливо слышала небольшой хруст, когда била его затылком. Не выдержав, Эйс разжал руки и закрыл ладонями свое лицо. Именно в этот момент я вскочила на ноги и посмотрела вниз. Демон и его свита все еще находились внизу и о чем-то говорили. Правда, теперь у отца демонов капюшон был снят. Короткие волосы имели до сих пор такой же насыщенный цвет, что и в день нашей первой встречи. Ни одной седой волосинки. Неужели красится? Из-за моего неаккуратного движения, камни, на которых мы расположились, слегка вздрогнули, позволив небольшим камешкам сойти вниз. Это было совершенно безобидный стук. Подобное могло произойти и от самого обычного ветра, так что дозорные и ученые даже не обратили на это внимания, продолжая докладывать демону о своих результатах, но сам демон что-то уловил и посмотрел вверх. Именно в эту секунду, когда мужчина поднимал свой взгляд в нашу сторону, Эйс вновь резко дернул меня за руку, только теперь уже навалился сверху, придавив к земле. А я не сопротивлялась. Ведь за долю секунды, как отец демонов нас увидел, я смогла полностью узреть его лицо, и теперь меня постиг ужас. Я вновь ощутила себя той маленькой девочкой 6 лет, которая вернулась в свою деревню и обнаружила ее полностью сожженной, а жителей – убитыми. Дышать стало невозможно. Тело стало сотрясаться в конвульсиях, как при эпилептическом припадке. Но хуже всего то, что я стала кричать. Я не могла остановиться, не могла прекратить и просто закрыть рот. Обхватив ледяными руками себя за плечи и поджав колени, единственное, что могло мое тело, это кричать. Эйс среагировал мгновенно и закрыл своей ладонью мои рот и нос, благодаря чему ни один звук не вырвался наружу. Он что-то говорил, пытался успокоить меня и привести в чувство, но его слова были для меня подобно прозрачной воде. Что есть, что нет, все равно. Сердце я его больше не чувствую. Кошмары прошлого вновь разорвали его на куски, причиняя невыносимую боль. Хочу забыть. Я так хочу это забыть. Прошу вас, кто-нибудь, помогите мне. Вырежьте это из моей памяти. Прошу, умоляю. Я не хочу этого видеть. Не хочу, не могу. Я больше этого не вынесу. Слезы скатывались по моим щекам, переходя на ладони Эйса. Наверное, его это безумно пугало, но я даже его лица не видела. Перед глазами стоял демон, его лицо, ведь за все это время он не постарел ни на секунду. Для него время словно остановилось. Волосы все такие же темные и густые, скулы мужественные и подтянутые, но самое главное, это его глаза. В этих глазах я увидела свою смерть, ведь они теперь лилового цвета. Глава 17. Большие и маленькие проблемы. Сказать по правде, мне было абсолютно все равно, что сейчас со мной произойдет. Все казалось каким-то ненастоящим, словно это происходит с кем-то другим, не со мной. И даже если демон поднимется по склону и заметит нас, все равно. В голове тысячи мыслей роем озлобленным пчел метались из стороны в сторону и приводили лишь к одному решению – это нереально. Сейчас я находилась на той же грани безумия, что и 15 лет назад. В тот миг, столкнувшись с безумной жестокостью взрослого мира, моя психика просто не выдержала, и тело стало защищать само себя, стирая все воспоминания, которые только можно. Из-за этого были последствия, но сейчас я бы хотела снова забыть, снова жить в этом блаженном неведении и быть никем. Кричать я перестала, не потому, что успокоилась, а потому что больше не могла. Голос сорвался, и теперь единственное, что мне было позволено, это хрипеть. Я не видела и не замечала ничего вокруг. Кажется, меня кто-то звал и тряс за плечо, не знаю. Все это уже так неважно. Голова кружилась, а к горлу подступал тошнотворный комок. Не выдержав эмоционального взрыва, я с безумным трудом перевернулась и опустошила желудок. Тело дрожало и мерзло. Даже находясь на острове, на котором кроме вулканов ничего и не было, мне было безумно холодно. Что за странное чувство, словно меня хоронит заживо. Я умираю, и этот взгляд. Почему? Почему у демона лиловые глаза? Как такое может быть? Как? Кто он такой? Это невозможно. Невозможно. Я стала смеяться. Правда, смех больше был похож на кашель и причинял еще больше боли. Но остановиться я не могла. Демон, обладатель лиловых глаз. Вот это ирония. То, что принадлежало моему народу, как знак отличия, теперь принадлежит такому чудовищу, как он. Отец демонов, мой отец. Кажется, я шумела слишком громко, так как один из спутников демона, не снимая белоснежного капюшона, медленно зашагал в нашу сторону. Шаги были неуверены, но все же он что-то почувствовал. Эйс еще плотнее навалился сверху, вновь зажимая мне рот и нос, при этом шепотом все время просил прощения, но иначе никак. Последним его действием было использовать волю, чтобы скрыть наше присутствие. Не уверена, что поможет, но волей он владел неплохо. Человек в белой мантии приближался все ближе и ближе. Скоро начнет карабкаться вверх на скалу. Казалось, это конец, как из самой базы послышался огромный оглушающий грохот, который выбил металлические врата с петель, отправив их в полет. Гому-гому, последнее, что мне удалось услышать, прежде чем я потеряла сознание от нехватки кислорода. Единственное, что промелькнуло у меня тогда в голове, это сожаление, что все это безумство я сваливаю на Луффи, ведь самой справиться с ним мне не по силам. Когда-то я сделала для него подобное во время войны на Маринфорде, а теперь, Луффи, надеюсь, ты выдержишь. Прости, трудно сказать, сколько я проспала. Час, день, неделю, год, знаю точно, что очнулась уже на острове, где проживал Эйс в его избушке. В комнате было тихо. Когда-то тут лежала Робин во время ранения, а теперь сплю я. Рядом с кроватью стояла небольшая миска с простой водой и марлевыми повязками, одна из которых покоилась у меня на лбу. Я заболела, наверное. В сознании всплывали картинки, которые с трудом можно было как-либо описать. Наверное, я периодически приходила в себя и запоминала то, что видела. Вот Луффи с кем-то дерется. С врагом? Нет, это же это Эйс. Луффи в ярости и нападает на Эйса. Усопп взял меня на руки и утаскивал в сторону. Огонь. Вся база была в огне, из-за чего дозорные не могли толком сражаться. Они старались спасти все содержимое. Но Деймона я не помню. Нет, есть кое-что. Его улыбка. Он видел нас, но почему-то не вступил в бой. Заметив меня и мою команду, он незамедлительно вернулся на корабль вместе со своей свитой, но напоследок обернулся и, подмигнув, улыбнулся мне. Что это? Что это значит? Что? Неужели все это было им спланировано? Неужели он ожидал нашей встречи? Тогда почему сбежал? Помню крик Ло. Что он говорил? Не разобрать. Все словно в тумане. Все кричали, но миссия выполнена. Последняя база разрушена. Без меня. Я была только балластом. Проклятие. Воскликнула я, сбросив марлевую повязку со лба в сторону, и с яростью ударила кулаком по металлической миске с водой. Та, позвякивая, упала на пол, расплескав повсюду содержимое. Ненавижу. Как же я тебя ненавижу. Почему я так слаба? Почему так отреагировала? Он был у меня в руках, но он снова ушел. Вновь оставил меня в дураках и ушел. Столько лет поисков. И эти глаза его молодость. Неужели он знает, как использовать разноцветные деревья? Нет, нет, нет. Это невозможно. Я единственная, кто обладает этими знаниями. Единственная, кто сохранил эти знания. Никто, никто больше этого не знает. Ни морской дозор, ни мировое правительство, ни Майнакома. Даже Луффи по моей же просьбе не суется в эту тему. Так как, обладать лиловыми глазами возможно, только если в твоем роду были те, кто долгое время употреблял разноцветные деревья, жил посреди них, или сам долгое время использовал их в быту. На это, конечно, потребуется не один год, но это возможно. Тогда это объясняет то, почему он не состарился. Старение замедлилось. Либо он вечно омолаживает себя. Возможно ли, что он все знает? Тогда зачем ему я? Нет, нет, нет, тут что-то не сходится. Если бы Димон все знал, я ему становлюсь просто ненужной. Он называет меня своим ребенком и хочет, чтобы я вернулась в семью. Но это не значит, что у этого чудовища действительно появились какие-то отцовские чувства ко мне. Это невозможно. Значит, есть что-то еще. Что же, как бы то ни было, все вновь возвращается к знаниям, которыми обладал мой народ. Нужно вернуться и отыскать его. Да, если я сейчас же не вернусь, то непонятно, сколько это опять может занять времени. Возможно, Димон мне теперь будет потерян навсегда. Нет, этого нельзя допустить. Вырвалось у меня, и я тут же попыталась вскочить с кровати, но не тут-то было. Силы будто покинули мое тело. Каждая мышца ныла и болела. Ноги дрожали, и ходить мне удавалось, только опираясь на что-нибудь. Вся верхняя одежда лежала рядом, сложенная на деревянном стуле. Быстро накинув ее, я направилась к выходу, однако тут же столкнулась с Эйсом, Усоппом и Фрэнки в кухне, сидящих за одним столом. «Заза!» — воскликнул Усопп, вскакивая из-за стола и подбегая ко мне. Кожа парня была сильно загорелой, а местами обожжена до красна. Было видно, что приключения на предыдущем острове не прошли для него незаметно. «Ты очнулась! Я так рад!» Сорвавшись с места, пират подбежал ко мне и крепко обнял, при этом сам ойкал, ведь больно было в основном ему от прикосновений. «Нужно немедленно позвать Луффи и остальных. Они с Трофейзера пошли на рыбалку и... Ох, как же хорошо, что ты очнулась. Они будут так рады». «Не надо», — отрезала я, слегка отталкивая Усоппа от себя. «Никого не зови. Куколка, это не круто», — настоятельно произнес Фрэнки. «Ты бы видела, что все это время происходило с ребятами и особенно с Луффи. Признаюсь, он напугал меня до чертиков. Никогда еще не видел его в таком состоянии. Он словно обезумел». Потребовалось немало времени, чтобы хоть немного успокоить его. Он даже на своего брата напал. Фрэнки указал рукой на Эйса, что все это время сидел молча и как-то прятал лицо густой челкой. Только теперь я заметила, что у парня нижняя губа распухла, а под левым глазом сияет смачный синяк. Эйс всегда был сильнее Луффи, сколько бы времени ни проходило. Чтобы допустить даже такие раны, им пришлось долго сражаться. «Это неважно», — отмахнулась я, с доступной мне скоростью шагая к выходу. «Я возвращаюсь обратно». «Что?» — хором воскликнули Фрэнки и Усопп. «Зэ-зэ, за-за». «Что? Зачем? Зачем тебе туда возвращаться?» — буквально кричал Усопп, схватив меня за плечи и стараясь посмотреть в глаза. Там ничего не осталось, клянусь. Я лично поджигал больше десятка небольших бомб, чтобы снести ту базу до основания. Там никого и ничего нет. Хоть что-то да должно остаться. Не сдавалась я. Должны остаться следы, ведущие к демону. Он был там, но ему вновь удалось ускользнуть. Я должна догнать его, пока есть возможность. Сомневаюсь, что она есть, куколка, с грустью отозвался киборг. Ты пролежала без сознания больше недели. Даже если следы и были, они уже давно утеряны временем. Тебе стоит остановиться и подумать о том, как действовать дальше. Я знаю, как мне действовать. Уже кричала я, чувствуя безудержную ярость, которая вот-вот рванет наружу. Я возвращаюсь. Одна. Все. Ты никуда не поедешь. Неожиданно произнес Эйс, видя то, что было с тобой в прошлый раз. Заткнись. Выпалила я, крича ему прямо в лицо. Это ты виноват, что он ушел. Ты. Зачем остановил меня? Он был прямо передо мной. Я могла схватить его. Могла сразиться и что, умереть. Именно этого ты хотела, так же кричал Эйс. Ты шагу сделать не могла, как только увидела его лицо. Даже верни все назад, я бы поступил точно так же. Ты не готова к тому, чтобы сражаться с ним. Тебя это не касается. Сдерживаться больше не было возможности, и я кричала в полную силу, хотя горло до сих пор болело. Это мое дело, мое и только мое. Ты не имеешь права указывать мне, что делать. Я твой брат, настаивал Эйс, вскакивая на ноги, и имею на это полное право. Хватит, прекрати. Тело вновь начало трясти, и я взяла небольшую паузу, чтобы отдышаться. Хватит, дыхание было глубоким и прерывистым. Было больно, но я не могла понять, что именно у меня болело. Легкие, сердце, все тело целиком, душа, довольна этого фарса. Поиграли в семью, и хватит. Чите, произнес Эйс, делая шаг назад, словно я только что ударила его. Я всю жизнь была одна. Всю жизнь сама справлялась со всеми своими проблемами и ни у кого не просила помощи. Так было и так будет. Хех, да, играть с вами было весело, но всему рано или поздно приходит конец. Я ухожу. Заза, что ты такое говоришь? Почти плакал Усоп. Прекрати, это уже не смешно. Ну, же, мы совсем справимся, как обычно. Не говори таких жестоких слов. Неужели для тебя и Луффи Страффи тоже всего лишь игра в семью? Ло, Луффи. Боже мой, а ведь поверить в то, что мне тоже можно быть счастливой, оказалось так просто. Вышла замуж, даже смела думать о настоящей полноценной семье. Дура. Пока отец демонов жив, не видеть мне покоя. Лучше уйти сейчас, пока мой личный демон вновь не разрушил все то, что я так сильно люблю. Должна уйти. Да, Усоп, спокойно сказала я, взглянув парню в глаза. Это тоже была всего лишь игра в семью. А теперь, прощайте. Я развернулась, чтобы уйти, но на полпути тут же остановилась, так как в проходе стояли Ло и Луффи. Парни, видно, бежали, так как дыхание было тяжелым, но это не мешало им услышать часть разговора. Интересно, как много они услышали. Достаточно, чтобы понять, что тут творится, неожиданно строго произнес Луффи, слыша мои мысли. Он зол, конечно, зол. Тем лучше, отозвалась я, намереваясь пройти мимо них. Не придется повторять все дважды. Однако вход тут же перегородили. Я ожидала, что Луффи начнет кричать, обвинять меня в глупости своего решения, может даже оскорблять и применять силу, а может и плакать, но ничего этого не было. Луффи просто стоял передо мной и смотрел в глаза, словно чего-то ждал. Карие глаза прожигали насквозь, а за Луффи еще и Ло стоит. Двойное испытание. Почему Ло уступает Луффи первым поговорить со мной, хотя Луффи и словом не обмолвился? Все стоит и чего-то ждет. Мне пора, вновь попыталась я пройти к выходу. Пропустите. И как ты собираешься добираться? Послышался голос Эйса. Возьмешь мое судно? Полечу, отрезала я. Сама. Это самоубийство, злился Партгас. Ты намеренно идешь на верную гибель. Повторяю, это тебя не касается. Я была грубой. Настолько грубой, что меня саму от себя воротило. Знала, что мои слова причиняют боль, но лучше так, чем потом видеть очередную кучу мертвых тел из любимых мне людей. Очередного раза я этого просто не переживу. Лучше уж умереть сразу, чем проходить через это вновь. Луффи сделал шаг в мою сторону и медленно потянул руку, словно боялся, что спугнет меня. Однако я не позволила парню коснуться себя и резко ударила его по этой руке. Хоть удар и был больным, парня это не оттолкнуло. Рука вновь поднялась вверх и потянулась в мою сторону. «Луффи, нет», уже вслух произнесла я и снова нанесла удар по руке пирата. Потому, как сощурился Луффи, ему было больно, но теперь мало того, что рука вновь стала тянуться ко мне, так еще и зашагал в мою сторону. Это повторялось неоднократно. Я отходила от него и наносила удары по телу, чтобы остановить и припугнуть парня. Луффи это не смущало. На резиновой коже стали выступать синяки и кровоподтеки. Я использовала волю, угрожала, оскорбляла, требовала, чтобы меня пропустили, но все было зря. Луффи шаг за шагом направлялся в мою сторону, пока в буквальном смысле не припер к стенке. Тогда я просто закрыла глаза и стала ждать того, чего он намеревался сделать. Мне было все равно. Пусть делает все, что хочет. Я чувствую его злость, что он сдерживает в сердце. Если хочет вымести ее на мне, я не стану сопротивляться. Может, именно тогда до него дойдет смысл моих слов. Однако все было не так. Неожиданно я почувствовала, как меня обняли. Обнимал Луффи, но как-то по-особенному. Не так, как обычно в десятке резиновых колец, а как обычно. Нежно, словно я что-то хрупкое, и если он хотя бы слегка надавит, то сломает меня. И тогда мне стало страшно. Страшно от того, что я сама сейчас могу сделать. Моя внутренняя броня затрещала. Объятия были такими теплыми и родными. Последней каплей был жест, когда Луффи медленно прикоснулся к моей голове и провел ладонью по волосам. «Все хорошо», — шептал он на ухо. «Все хорошо, я рядом. Тебя никто не обидит. Ты больше не одна». И дальше я сопротивляться не могла. Ноги подкосились, из-за чего я чуть не рухнула на пол, но Луффи вовремя обхватил меня за пояс, прижав к себе. Сдерживаться больше не получалось, и я зарыдала, уткнувшись лицом в резиновое плечо парня, а Луффи все шептал и приговаривал, что теперь все хорошо и бояться больше нечего, ведь он рядом и всех защитит. Мне не надо быть сильной и решать все проблемы самой, ведь на то мы и семья, чтобы помогать друг другу. Душу разрывало на части. Страх. Безумный страх пережить все свои кошмары вновь и вновь, даже дышать мне спокойно не давал. Я так не хочу их потерять. Так не хочу вновь остаться совсем одна на этой земле. Когда во всем мире у тебя нет никого и ничего, где бы можно было спрятаться и переждать бурю. И единственный, кто прекрасно знает, каково мне, это Луффи. Он все это видел вместе со мной. Все это чувствовал вместе со мной. Даже сейчас, когда образ демона вновь и вновь прокручивается в моем сознании, Луффи это тоже видит, но ничего не говорит по этому поводу. Обычные люди сказали бы, чтобы я отбросила подобные мысли в сторону и попыталась рассуждать более позитивно, но не Луффи. Он стал моей частью и знает меня даже больше, чем я сама. Хорошо ли, правильно ли я на этот раз поступаю, что вновь позволяю Луффи задержать себя? Знаю, мои поступки больше похожи на побег от реальности. Сбежать от проблем, пока не стало слишком горячо, но, в конце концов, даже самый сильный и могущественный человек может стать слабым. В этот вечер рыдали все. Я, Луффи, Эйс, Усоп и Фрэнки вообще вопили так, что из-за их слез скорее всего новое море образовалось. Позже в хижину вернулись Робин с Зарой и самураями. Узнав о сложившейся ситуации, никто не смог сдержать слезу. Хотя про Зара не знаю. Он ничего не сказал тогда. Просто взял выпивку и вышел на улицу, решив побыть наедине. С Ло тоже обстояли дела не очень хорошо. Мы с ним практически не разговаривали, однако я уверена, что разговор, из-за моего решения, еще предстоит и будет он тяжелым. А так Трафальгар весь вечер избегал меня и не подходил ближе, чем на 2 метра. Это и расстраивало, но ведь я и сама не делала первый шаг. В любом случае, было решено устроить вечеринку и напиться так сильно, чтобы каждый забыл, как его зовут. Принято, сделано. За этот вечер я извинялась перед всеми столько раз, сколько звезд на небе. Но и по ходу дела узнала о том, как провели время ребята на этом острове. Оказалось, добраться до нужного уровня им так просто не удалось. Во-первых, его хорошо охраняли, во-вторых, им был необходим доступ к информации, чтобы узнать, есть ли еще какие-нибудь лаборатории типа той. Быть вечно в режиме невидимки не удалось. Тогда Усопу пришла идея замаскироваться под местных. Он изобразил из себя зарубежного ученого, по совместительству представился внучатой племянницей Вегапанка, который работает в сфере искусственных интеллектов для роботов, и его наглядным изобретением был Фрэнки. Конечно, все ученые, как только увидели киборга в действии, не смогли не признать величайший ум профессора Усопа. И лазеры, и смена причесок, и манера говорить, А танцует-то как? Усопп с Фрэнки были на высоте. Эйс, Луффи и Робин решили замаскироваться под дозорных. Это им далось очень легко, так как дедуля часто вправлял им мозги в стиле «Вот вы вырастете, станете адмиралами», поэтому исполнять свою роль можно было спокойно. А вот с самураями были проблемы. Они не желали присоединяться ни к одной из группировок, так как это противоречило их чести, и все это время укрывались то в шахтах здания, то в различных подсобках. И благо хорошо, что Канджура мог нарисовать им еду, так бы и от голода сознание потеряли. Как бы там ни было, все ждали того дня, когда к ним прибудет начальство лаборатории, ведь именно в этот день открывали подземную шахту, ведущую на нижние уровни в информационное хранилище. Время проходило незаметно. Луффи то и делал, что ел да спал. Усопп уже окончательно забрался, из-за чего его попросили продемонстрировать свое мастерство в лабораторных условиях, а вместо этого он ее случайно взорвал. Однако выкрутился тем, что он творческая личность и ему в таких условиях легче работать. Странно, но и тогда ему поверили. Наконец-то наступил тот день, когда наша группа прибыла на остров ко всем остальным. Этот момент совпал с прибытием начальства лаборатории и открытием информационного отделения, ведь начальству необходимо предоставить отчет за прошедшее время. Робин и Луффи тут же воспользовались шансом и проникли на запретный уровень, но их там поджидал небольшой сюрприз. Тот, кто проникает без соответствующего разрешения, получает порцию паралитического газа и засыпает на месте. Это и произошло с Луффи, но Робин успела на несколько секунд явить клона Кинеману и Канджура, попросив о помощи. Тогда самураи первым делом побежали к Усоппу, ведь необходимый пропуск был у него. Все должно было пройти быстро, без лишнего шума и паники. Пришли, взяли что нужно, ушли и только потом уничтожить всю базу. Но все оказалось совсем не так просто, как хотелось бы. Еще до того, как Усопп успел спуститься вниз, с Луффи произошли серьезные изменения. Как пояснил наш снайпер, он словно стал одержим. Наверное, именно в этот момент я и потеряла сознание. Луффи кричал и тут же перешел на третий гир. Не добравшись до информации, парень тут же перешел в стадию крушить все на своем пути. Луффи ничего не говорил, однако Усопп принял это как сигнал, взрывая все к чертовой бабушке. Базу покинули быстро, но вместо того, чтобы покинуть остров, Луффи напал на Эйса. Вот этого, пожалуй, точно никто не ожидал. Без объяснения и каких-либо требований просто нанес удар в лицо.